«Проснись!» — громко и четко провозгласил я, вбивая приказ в подкорку той, что слева. «Проснись!» «Все то же самое, только для правой!» Они заворочились, не смело открывая глаза, и стали оглядываться. Поначалу в их глазах совершенно не было разума, как и тогда, когда я их только увидел. Но минут через пять младшая стала приходить в себя. Тут ее взгляд наткнулся на меня, и она опять начала уходить в себя. Вполне естественная реакция психики на то отношение, которое к ним было при банде. «На меня смотри, внимательно, только на меня, слушай меня внимательно, только меня». Зацепив ее восприятие, я стал потихоньку пробуждать все остальное. Периферию, вроде бокового зрения и прочего, оставил на нее. Как только нормально придет в себя, сама справится. Минут 10, и девушка заревела в голос. Слезы перешли в истерику и попытки не просто себя поцарапать, а натурально сорвать с себя кожу. Соседка не реагировала вообще. Она так и осталась внутри, даже носа не показывая в окружающий мир. Жесть какая! Что же с ними тут вытворяли-то? Медленно, но верно, я отдалял ее воспоминания. Не удалял, не стирал и не ограничивал доступ, а именно отдалял. Как будто она пережила эту травму давным-давно. Но для этого нужно было, чтобы она ее хотя бы проревела. Провозившись до полуночи, я ее усыпил и убрал воспоминания этой ночи и вечера. Точнее, ограничил доступ к ним для ее сознания. Она проснется уже куда более вменяемой, а там, глядишь, и придет в себя со временем. А вот помощь второй я не могу. Только полностью стереть воспоминания за те несколько дней, что она пробыла в плену. Что я и сделал, а потом залег спать. Устал, как собака. Хорошо, хоть магия вернулась, без нее я бы пару месяцев с ними промучился, на одном гипнозе. Утро встретило меня ругательствами этажом выше. Женщины проснулись, судя по всему. Хорошо, хоть служителей с собой вчера забрал, а то все могло стать намного хуже, чем было. Поднялся, умылся из фляжки, сделал зарядку и пошел знакомиться. Поднялся по разбитой лестнице, перепрыгивая пролеты, и вошел в квартиру. «Ну привет, спящие красавицы!» Поздоровался я. «А ну пошел вон!» Тоже неплохо. Реакция в норме, причем у обеих. А главное, они говорили на русском, который я прекрасно знаю, хоть и говорю с легким акцентом. Оказалось даже приятно услышать русский язык в неведомом мире. Не зря учил, оказывается, кто бы мог подумать. «А ну тихо!» Рыкнул так, чтобы точно заткнулись. В этом городе не стоит быть беспечными. Аккуратность и осторожность в полный рост. И желательно тишина. Чего разорались? Совсем мозгов нет? «Ты кто такой?» — спросила та, что постарше, стараясь прикрыться от моего нескромного взгляда. Рост около 1,70 м, коротковатые на мой вкус ноги и низковатая, зато полная, грудь. Сама худая, из-за нервного перенапряжения последних суток сильно исхудала, но даже не помнит почему. Именно ей я стер память ближайших суток, и теперь мне предстоит объяснить почему, а еще сообщить о будущем материнстве. Вторая молодка, внешне даже симпатичней, невысокая, около 1,60 м, но ладно скроена, тонка в талии и гордая обладательница шикарной гривы волос, маленькая, но упругая грудь, лицом мило, но не более, небольшой нос, узковатые губы, острые скулы и синие глаза, не голубые, а синие, непривычный цвет, но отлично подходит к русым волосам. Тот, кто перебил банду, которая вас поймала, а теперь накиньте что-нибудь и присядьте, нам нужно серьезно поговорить. Они не смогли найти одежду, даже свою, это логично, те остатки, что были на них, я просто срезал, даже прикасаться к ним было противно, затем вынес на кончики ножа и выкинул из окна. А раз так, я порылся в моем мешке. В мешке Ванессы оказалось только сменное нижнее белье, ни штанов, ни блузки или еще чего. Ладно, я вытащил белье Ванессы, пару своих штанов и рубаху, сложил в одну кучку и использовал заклинание копирования дважды. Блин, маны ушло многовато. После разговора нужно пополнить накопитель. Убрав первый комплект обратно, сказал: «Держите, одевайтесь». Это как? Молча. Взяли одежду и оделись, что не ясно. Все ясно. А как ты это сделал? Это вас совершенно не касается. Молча. Оделись. Женщины тут же стали натягивать на себя одежку. По окончании этого действия я едва ли по полу не валялся от смеха. Одежка великовата, но обе они выглядят до невозможности потешно в таких костюмах. Успокоился минут через пять. Теперь к делу. Ты помнишь, что тут происходило? Молодая женщина прямо за одну секунду налилась яростью фурии. Кулачки сжаты, зубы тоже. Помню, выдавила сквозь зубы, и так на меня смотрит, будто это я с ней все это сделал. На меня злиться бесполезно. Лучше скажи спасибо. И я перевел взгляд на вторую. А ты наоборот ничего не помнишь за последние дни. Я прав? Та в ответ просто кивнула, растерянно глядя куда-то в себя. Итак, я начну сначала. Вчера я зашел в город. На меня напала банда. Я их убил. Нашел вас, избитых, изрезанных и изнасилованных. Подлечил, как вы заметили, и тебе, отодвинул воспоминания на несколько субъективных месяцев, а тебе затер к чертям. Вы обе были невменяемы совершенно. Вдруг молодая вскрикнула и схватилась за голову, а затем расплакалась. Ты, накручивая на кулак сопли, проревела она. Это был ты вчера. Вторая только обнимала ее и гладила по грязной голове, а первая все плакала и плакала. Как уж она пробила мой блок на вчерашние воспоминания, это тот еще вопрос, но сейчас не до того. Я аккуратно достал сигарету и закурил, скидывая напряжение разговора. «Дай мне тоже, пожалуйста», — попросила старшая, и, удерживая одной рукой девушку у своей груди, протянула мне руку. Я отдал ей свою сигаретку и спросил: «Тебя как зовут-то, мама утка?» «Наталья». Она едва не закашлялась от такого сравнения, и я тут же забрал сигарету. «Ну что, Наталья, давай пока с тобой порешаем, раз уж твоя соседка недоступна. Тут такое дело, ты ничего не помнишь, и лучше тебе не стараться это вспомнить. Один раз эти воспоминания уже почти свели тебя с ума. Разум остался едва цел, но все равно повреждения есть. Тут поможет только время. В ближайшие месяцы настроение будет прыгать довольно сильно, так что старайся себя контролировать. И еще одно, ты не праздна, так что будь вдвойне осторожна». «Что?» Глаза стали как блюдца, рот приоткрылся. «Беременна, говорю. Если ты с кем-то встречалась до того, как попала к ним, то есть шанс, что ребенок от него. Я не могу точно сказать срок, поэтому и отца не смогу конкретизировать. Все-таки, за последние несколько суток у тебя было на 4 партнера больше, чем ты хотела, так что, извини». Наталья уткнула взгляд в пол и молчала. Через несколько минут она тихо выговорила: «Ну и где тут роддом? Тут самой жить негде, и ребенок еще». «Пришла в себя? Отлично. Ты не в курсе, как зовут твою подругу по несчастью?» «Нет, первый раз ее вижу вообще». «Ясно. Она вроде бы успокоилась. Потереби ее, что ли». «Не нужно меня теребить. Перебила меня женщина. Вообще не нужно меня трогать». Вдруг заорала она, и тут же огребла пощечину от Натальи. «Это правильно. А Наташа, женщина, ни словечко про то, что нужно как-то избавиться от ребенка. Возможно, если бы она помнила, то ненависть к насильникам перешла бы и на ребенка, а так, ну беременна, надо рожать и все. Сильна, а ну не ори», — твердо сказала Наталья. «А ты меня не затыкай, ты не помнишь, как они нас?» «Да не помню. Попроси нашего спасителя, он и тебе такое же удовольствие устроит», — перебила старшая, и тут же посмотрела на меня. Я кивнул в ответ, хотя и выразил лицом, как бы мне этого не хотелось. «Да не делал он ничего, только говорил со мной, не думая», — отмела она. «А то, что я ничего не помню, это ничего. А то, что ты поутру не помнила вчерашний вечер, тоже по боку пустим. А то, что он нашептал нам обеим одежду, ты хоть немного думай, дура, что говоришь». И она силой усадила девушку на диван, уже привычно прижала к себе и спросила: «Можешь затереть ей память, как мне?» «Могу, но травма будет куда сильнее, чем если она просто переживет это происшествие обычным порядком. По мозгам затирание бьет сильно, и тебе еще предстоит понять это на себе. Сам же видишь, ее всю трясет от ненависти. Она же к себе ни одного мужика в жизни не подпустит. Просто не сможет. Ну, как хотите, мне не сложно. Эй ты, как там тебя, ты уверена?» «Да», — донеслось из Наташиной подмышки, куда забурилась ее голова. «И меня зовут Ольга». «Вот и славно. А я Стейн, но ты этого все равно не запомнишь. А теперь спать». И Ольга тут же отрубилась. Положив ее, проверил служителей. «Стоят на страже моего благополучия, как и должно. Значит, можно спокойно заняться Олей. Тут делов-то на полчаса, и все это время Наталья неотступно следила за всеми моими действиями. Как только я закончил и открыл глаза, она спросила: «Меченый, значит, видела я таких умельцев. У нас в Диком тоже парочка есть, но они только с животиной дело имеют, с людьми не могут, или говорят, что не могут. Я маг, никакой не меченый. Единственная метка – это знак Пречистой Девы на моей ауре, так как я в нее верю». «Какой маг? Что ты мне сказки рассказываешь? Не хочешь говорить правду, так не говори, а врать не нужно. Я, пока что, тебе ни разу не соврал. И свои обвинения, будь так добра, оставь при себе. Тебе все ясно? Ой, боюсь, боюсь. Хмыкнула она в ответ и независимо тряхнула грязными, спутанными волосами. Но мне плевать, что-то доказывать. Зачем? Проснись. И Ольга проснулась. А, что, вы кто? Да уже не важно. Как домой добраться, знаете? Тогда я ушел. Пока. Эй, эй, погоди. Мы. И Наталья на секунду замолчала. Мы не дойдем. Все закончится либо так же, либо еще хуже. Что это на мне надето? Вообще, где мои вещи? Вдруг выдала Ольга. Твою-то? Сама ей все объясняй. Меня не беспокоить, пока я сам не спущусь. Все. И ушел в ту комнату, где создавал пса. Поджег свой костерок и стал медитировать. Нужен полный запас, ведь неизвестно, сколько добираться до этого дикого, и где это вообще. Вышли только на следующий день. Пришлось создать еды на троих, на три дня. Все это богатство сложил в мешок, и снова за медитацию. Так время и прошло. Уже под вечер попробовал поместить мой круг прямо в костер, и накопить ману. И таки получилось. Мана в накопителе чистая, огненная, без примеси вездесущей в этом мире тьмы. Просто отлично, что простой огонь не в силах расплавить несущую часть схемы, а она там вся такая. Так что никаких повреждений у моей плиты накопителя нет. Утро началось для меня рано. Балу притащил здоровенную ногу рогатого кабана. Тут таких много бегает, а Балу на них охотится с большим удовольствием. Я умылся, размялся, потренировался с мечами, оттачивая известные мне приемы, и приступил к готовке. Сковорода, масло, нож, мясо порезанное тонкими ломтиками и яйца. Наготовил побольше и положил в тарелку. Нужно еще женщин накормить, а то живот добра не помнит. Мало ли что вчера ели, сегодня все равно хочется. Даже не успел донести наколотый на нож кусочек сочного мяса до рта, как эти две вломились ко мне. Я вам что сказал? Меня не беспокоить. Было. И что? Ты кто такой вообще, Ольга? Хотела предостеречь более молодую Наталья, но мне это начало надоедать. Еще вчера, когда их кормил, эта вертихвостка заявила мне, что я, видите ли, невкусно готовлю, и мясо пережарил, и специй маловато. Тогда стерпел, все-таки травма у женщины, нужно бы уважить. Но сегодня уже не вчера. Еще раз мне нагрубишь, и я тебя никуда не поведу. Будешь выкручиваться как хочешь, но без меня. Я и так сделал для тебя куда больше, чем должен был. Доступно, что? Да ты, хамло, хоть представляешь, с кем ты говоришь, да мне плевать, и раз ты слов не понимаешь, все будет куда как неприятней. А теперь пошла вон, Балу, вышвырни ее отсюда, мешает. Кот, развалившийся на полу у моих ног, привстал, посмотрел на женщину прищуренным взглядом хищника и как рявкнул. Клыки, торчащие наружу, клацнули, и кот встал во весь рост, нависая над маленькой, но такой охреневшей девицей. «Стой, стой, не нужно, я поняла», – заорала она. Часть 3. Я не стал отвечать, и как только она отступила перед котом за линию двери, захлопнул ее телекинезом. «Наталья, ммм», – приподняла она бровь. «Не мычи, а отвечай четко и по существу. На запах пришли, думали, что про вас забуду, что ли? Дуры, блин, только с мысли меня сбили. Сколько теперь ждать?» Когда она вернется. Ладно, бери тарелки, накладывай топой к этой истеричке. Это, судя по всему, уже навсегда. Почему? Спросила женщина, раскладывая еду по тарелкам. Моя у меня, но на кухне в соседней квартире нашлись еще. Красивые тарелки, но не для похода. Стекло. Потому что, как я и сказал, в ближайшие месяцы ее настроение будет вот таким, примерно. А там глядишь, а она уже привыкла и меняться, ломать себя, чтобы стать лучше. Уже слишком тяжело, и совсем не хочется, и лень, и еще 150 отговорок. Такая уж, человек, скотина, ленивая, ясно. То есть я теперь тоже всегда спокойной буду, как мамонт. Если тебе это понравится, то да. Хотя сама должна понимать, умной и спокойной женщине везде рады, даже и с ребеночком, а вот наоборот когда. Тут совсем иной коленкор, это понятно. Кому понравится, когда зудят над ухом, а чуть что не так, орать начинают, да еще визгом приправит. Ладно, ты лучше скажи, когда выходим? Через час. Ешьте, мойтесь и выходим. Да, и постарайтесь вымыться получше. Вон там два таза с чистой водой. Вот эту травку использовать как мыло, отобьет запах. И узнай, когда у этой козы месячные. У тебя-то не будет в ближайшее время, а мне хищников привлекать запахом крови не с руки, так что придется без них обойтись, пока идем. Ты и так можешь, а где воду взял? Да чистая какая, женщины, а воду здесь и правда сложно достать, по крайней мере чистую. Обошел с вечера все три колодца, что видел поблизости. Вода вся с какой-то гадостью, а в аурном зрении все еще хуже. Концентрация тьмы невысокая, едва прослеживается и на общую ауру почти не влияет, но все же она есть. Если пить такую воду поколениями, однажды бабы начнут рожать демонов, как пить дать, а может и приспособиться как? Люди вообще приспосабливаются ко всему, что их не убивает сразу. Недаром существует столько разных видов людей, и огненные, и водяные, и черные, и серые, и белые, и черти какие. Слабые по отдельности, люди сильны своими адаптивными механизмами, ну и количеством, само собой. Рождаемость у людей на зависть многим человекоподобным расам. Нашел, молча, пожалуйста, и не забудь травку прихватить. Хорошо, белый господин, поклонилась ехидно Наталья, и с тазом в руках, срулила. Ну, хоть чувство юмора есть, только как бы мне им в головы вдолбить полное послушание в походе. Час прошел быстро, и я с мешком за плечами уже ждал этих капуш. Постучал, не выходит. Снова постучал, все равно не выходит. Ауры тоже не двигаются, и по ним виден в основном стыд. Ну что там у вас опять? Проворчал я, открывая дверь и проходя в комнату. Тазы в разные стороны, вода на полу, а бабы сидят на стульях и печально смотрят, как листик плывет в маленьком ручейке в сторону окна. Она не хотела мыться травой, хотела заставить, но вода пролилась. Да твою же мать! Наталья, собирайся, а ты делай, что хочешь, но я тебя не поведу. Мне нафиг не сдалась капризная дура в походе, а ты не можешь еще воды достать? Я только сполоснуться успела и волосы толком не промыла, спросила Наташа. Нет, я тебе не гидромант, воду литрами создавать. Что получилось, то вам и дал, духа не криворукие. Все, собирайся. Наталья оглянулась на подругу по несчастью, потом на меня, хотела что-то сказать, но я свел брови, и она смирилась. Умная, быстро натянула штаны и прихватила маленький узелок, который я тут же у нее отобрал и закинул в мешок. Идем. Мы уже вышли за дверь, когда оттуда послышался плач и крик. «Не оставляйте меня, я буду слушаться, не оставляйте, наконец-то, а то уж думал, она не сломается». Конечно, нехорошо так поступать, но и я не паладин пречистой девы, чтобы вытаскивать из проблем людей, мало того, что бесплатно, так еще и помимо их воли. И мне нужно было, чтобы она сама захотела выжить. Именно выжить, а то у нее в сознании никак не закреплялся тот факт, что она в полной шпе. Думала, что все за нее сделают, и стараться не надо. А нет, хрен там, на меня где сядешь, там и слезешь. Остановился и дождался, когда она выскочит. Тут же схватил за волосы и четко произнес: это в последний раз, ты либо подчиняешься полностью, либо мы тебя оставим, и ты погибнешь. Тебе все ясно? Да, да я поняла, только волосы отпусти, больно. Ни хрена ты не поняла, захочу, за волосы потащу, и ты не пикнешь, или вовсе на пинковой тяге. Скажу прыгать, и ты вначале начинаешь прыгать, и только потом спрашиваешь, зачем, шепотом спрашиваешь. Мои приказы для тебя абсолют. Теперь поняла? Поняла, прошептала Ольга. Тьфу, блин, самому противно, а выбора нет. Отпустил ее и отправился на выход. Женщинам приказал прыгать, а сам ловил внизу, заодно и упражнение на доверие, да и Ольгу проверил. Будет припираться или нет, не стало, хоть высоты и боится. Сиганула, да и все вышли из здания, и я отправил Балу прикрывать женщин, а меня и Опс прикроет. Сам же раскинул ментальную сеть, но уменьшил ее радиус до минимума, а это метр. Так я смогу держать ее сколько угодно. Чакры теперь вырабатывают маны больше, чем потребляет такая формация заклинания. Вот и держу, расширяя каждые пару минут до 500 метров. Проверяю подозрительные места и сворачиваю опять. Магическое зрение не отключаю совсем. Тут есть блуждающие каналы, так что нужно быть внимательным. Со временем нашел максимально возможную скорость, с которой могут идти женщины. Медленно. То расстояние, что мы прошли за первые два дня, я пробежал бы за час, может два. На мане, конечно, километров 15 в день, примерно. Идти еще столько же, но проход идет мимо каких-то руин, а магический фон там просто запредельный и настолько смешанный, что разобрать хоть что-то невозможно. Ну или мне просто опыта не хватает. Может, Креол бы и сказал, что там и как, а я ни хрена разобрать не могу. За все время нашего пути дважды находились умники, желавшие отобрать женщин. В первый день это был десяток вооруженный ножами и обрезками труп оборванцев. Худые, грязные, потерявшие всякое сходство с человеческим обликом животные. Вот кого я увидел. Видимо, 2 месяца выживания в этом городе полностью сняли всю шелуху цивилизованности, а больше под ней ничего и не оказалось. Остались лишь животные инстинкты. Пожрать, поспать, укрыться от хищников, ну и бабу под бок. От людей там ничего и не осталось. Пришлось пристрелить 3, и остальные порскнули кто куда. Второй раз все было куда хуже. Засаду я обнаружил 400 метров, чуть не пропустил. В очередной раз напомнил себе, что расслабляться нельзя, и стал чаще расширять ментальную сеть. С засадой разобрался довольно быстро. Не стал устраивать поединки или вообще драку. Спрятал женщин в очередной пустой подъезд, а сам с балу ушел дворами. Пока кот скрадывал своих 3 жертв, я срезал 2 метательными ножами, придерживая тела, а стоявших кучкой пристрелил. Повезло, что среди них не было такого, как опс, тогда пришлось бы ману тратить. Перевертыш бы нас учуял, как пить дать. Аккуратно и быстро обобрав бандитов, я прихватил их будущий ужин вместе с котелком, в котором он готовился. Больше, кроме оружия и патронов, на которые тут можно что-то покупать, у них и не было ничего. Да и оружия тоже немного. Пара обрезов, 3 пистолета и автомат Калашникова с 2 рожками. Причем рожки находились у совсем других людей. Видимо, стрелять из него даже не предполагалось. Экономит. После этого инцидентов не было. Когда дошли до руин, я залез на крышу ближайшего здания, прочерчивая в уме маршрут. Вроде везде можно пройти, а то некоторые улицы завалены напрочь, не пройти, не проехать. Один-то я бы прошмыгнул, травинка бы не шелохнулась, а вот в компании, только ровные, хотя бы относительно, дороги. Благо, что тут мимо руин идти-то всего 5 кварталов, но их нужно проскочить просто пулей, и желательно по крышам. Мечты, мечты. Откинув лишние мысли, послал вперед Балу, тот вернулся через 2 минуты. Шкура чистая, только с клыков кровь капает, да облизывается довольно. Ну, пошли, а вы, смотрите, нюхайте, ищите короче, людей, зверей и прочую нечисть, приказал служителям. Прошли дальше, оставляя руины по правую руку, и тут уже начала командовать Наталья. Она откуда-то из этих краев, ей карты в руки. Заставил ее забраться на крышу 5-этажки, сохранившейся не иначе как чудом, и показать, куда именно мы идем. Показала, либо сегодня поздним вечером, что нежелательно, либо завтра утром будем на месте. Только спустились и вышли из подъезда, как опс подал знак о приближении. Я раскинул сеть, и никого не нашел, только какой-то забитый, трясущийся от страха человек за 3 дома от нас, и в магазине, неподалеку шарится сразу 2, но они нам не опасны. Не став сворачивать сеть, мы пошли дальше. Все дальше мы углублялись в район, и все чаще показывал знаки опс. Через некоторое время к нему присоединился и Балу. Сеть никого не регистрирует, и мы продолжили идти. Через 2 часа нас все-таки догнали. По городу особо не разгонишься, прямых дорог не осталось. Все перепахала стихия, вывернутые с корнем столбы, кусты людоеды и прочая красота, мне, впрочем, привычная. С растениями и животными я познакомился еще в джунглях, так что ничего нового. Были неприятные места с растянутым пространством, где метр превращался в 10, но по ауре я мог определить, насколько это действительно опасно, и такие места мы обходили, даже если приходилось лезть по кирпичным завалам. Женщины не жаловались, копии моих ботинок им впору не пришлись, но портянки вполне неплохо убрали разницу в размерах, так что ноги они не резали и идти старались ходко, как могли. Ментальная сеть показала мне 6 разумов. Мужчины, вооруженные и в себе уверены, буквально за поворотом. Смыться мы не успеем, так что осталось только повернуться и встретить тех, кто шел за нами более 2 часов. Доспех духа на себя, женщин в ближайший пустой подъезд, а Балу на невысокую гору кирпича. Пусть затаится. Глянул на него через секунду. Ауру вижу, а его самого нет. Зарылся он там что ли? Впрочем, это не важно. Главное, чтобы он успел, если понадобится. А он успеет. Стою, жду, пока молодые ребята под предводительством мощного мужчины лет 40 подойдут поближе. Все вооружены, некоторые в касках, с пистолетами, автоматами, даже 2 гранат вижу. Ребята нервничают, кое-кто стискивает рукоять пистолета так сильно, что ладонь белеет. Понять их можно, ведь рядом со мной стоит реально монстр. Оборотень в трансформации ждет только моей команды, чтобы сорваться в бой. Но я команды не даю, жду. Пара минут, и военные подошли вплотную. Остановились метрах в 10 и старший спросил: «Кто такой? Куда путь держишь? Если ты сейчас добавишь, что вы, ребята, таможня, то сходство будет просто идеальным». Хмыкнул ему в ответ. Опс тихо рыкнул, даже этим устрашая моих собеседников. «В дикое идем. Претензий? Никаких». Спокойно покачал головой командир. «Считай, уже дошли. Вы зачем так упорно нас преследовали? Могу я поинтересоваться? Да вот больно уж следы вы оставляете странные. Лесной кот и 4 человека. Вот и заинтересовались. К тому же тут нечисти всякой хватает, особенно у дворца спорта. Вот мы и подумали, вдруг помощь нужна? Не нужна. Сами справимся. Слушай, командир, успокой своего бойца, а то он скоро даже того не желая на курок нажмет. Судороги, они такие неожиданные». Указал на второго слева парня. Он действительно на пределе. Командир глянул на него и приказал опустить оружие. Тот попробовал и вдруг пистолет выстрелил. Я успел увидеть сам момент, когда палец нажал на курок и даже сдвинулся на полметра, качнув маятник. Моего ускорения пока не хватает, чтобы отбивать мечом пули, но вот на такие вещи вполне. Зажатый палец не позволил пистолету стрелять дальше, и я не стал отвечать на нападение агрессией. «Не-е-е-е-е-стреляеть!» Орет в моем восприятии командир, и в медленном прыжке выбивает оружие из руки подчиненного. По-моему, он ему палец сломал, когда оружие отнимал. Впрочем, это совершенно не мое дело. Главное, что остальные стрелять не стали, и мы с Апсом остались на месте. Успокоились? «Командир, у тебя еще есть вопросы? Если нет, то нам пора идти. Сам понимаешь, задерживаться для поболтать в городе не с руки. Мы вас не задерживаем». «Вот и отлично. Тогда пока». Ни мы, ни они с места не сдвинулись. Поворачиваться спиной к вооруженным людям у меня не было никакого желания. У них, видимо, тоже. Сама ситуация, вроде и не располагает, но меня улыбнула. Понятно, доверия нет, никто первым уходить не хочет. Это было бы даже забавно, если бы не было так грустно. Люди боятся людей. Ладно, мы уйдем первые. Но у меня просьба, не шли бы вы за нами. Это плохо закончится. Всем все ясно? Вполне. К тому же мы отклонились от маршрута движения нашего патруля. Вот и славно. Всего. Шагом в бок я поставил служителя между собой и военными, и развернувшись, пошел по дороге. Вытащил пистолет из кобуры, и направив его в сторону маленького переулочка, дважды выстрелил. Бах, бах. Из тени мусорного бака выпало очередное тело мутанта. Сила этого мира, становясь очередным вздохом, воздействует на тела людей и животных, трансформируя их в натуральных монстров-людоедов. Это далеко не первый встреченный мной мутант, даже не 10-й. Они чуть поумнее зверей, из которых получились, но до человека не дотягивают. Так что противостоять им довольно просто. Через секунду рядом со мной оказался Опс, а я оглянулся. Команда военных заканчивала рассредоточиваться, но оружие в нашу сторону уже направило в полном составе. Надо бы успокоить. Сделал несколько шагов и вытащил труп мутанта на дорогу. Вояки начали вставать из-за различных препятствий. Значит, поняли пантомиму. Вот и славно. Свистнул, и проскочив огромной молнией, по правую руку от меня появился Балу, перепугав солдат. Ведь он просто прорвался сквозь кирпичи, а из-за его скорости это выглядело как взрыв. Вот как специально, блин. Махнув командиру рукой, мы завернули за угол и, забрав женщин, отправились дальше. Что-то тут не так, я тряхнул головой. Что-то определенно не так, оглянулся на свою команду. Кто это, и когда вы успели ее подобрать? А главное, почему не спросили у меня? Это Леночка, я ее знаю, внучка бабы Насти. Жила неподалеку, ответила Наталья. Прибилась к нам, пока ты с преследователями говорил, и напугал нас, дважды. Кто там стрелял? Надо же, прямо прорвало ее. То молчала, молчала, наконец не выдержала. Стреляли вначале они, потом я, в мутанта. И что мне с этой Леночкой делать прикажешь? Ее ведь и кормить чем-то нужно, и поить. Поделюсь из своей доли, заявила Ольга. Да нет у тебя своей доли. Тут пока что все доли мои, и это я делюсь. Ладно, хрен с вами. С правилами ознакомите сами. Нарушит, вылетит. Завтра будем на месте. Леночка, низенькая девчонка, лет 15, с чернючими глазищами и такими же волосами. Худая, оборванная, и судя по взгляду, Пришлось ей несладко. А еще, она маг разума. Слабенький, даже очень, но атаковать пыталась, и делала это очень знакомо. Как только наши взгляды пересеклись, я почувствовал ментальный удар, точно такой же, как и каждый день в джунглях, пока за мной гонялось племя здешних пигмеев. Ну один в один, будто дух атаковал. Отбить его мне труда не стоило. Я даже внимания на него толком не обратил. Настолько привык держать ментальный щит, что он всегда готов, на автомате. Подсознание давно адаптировалось к таким опасностям и держит ментальный щит, не отвлекая сознание от дел. Умение нормального мага – это такие вот навыки, давно и прочно переведенные на подсознательное исполнение. Сами умения могут различаться, в зависимости от направленности дара, но основа обычно одинаковая. Еще раз нападешь, и я не стану защищаться, я отвечу. Тебе понятно, девочка? Сурово посмотрел на нее. Да, я поняла. Попыталась изобразить раскаяние. Не вышло. Совершенно волчий взгляд опытного, прошедшего схватки не на жизнь, а на смерть бойца, просто не приспособлен к актерским играм. Не поняла. И будешь пытаться снова. Дернул я щекой. Что ж, пробуй, но потом, не ной. Махнул на нее рукой. Прячьтесь туда. Показал на киоск, что лежал на боку у дороги. Лена хотела воспротивиться, но Наташа ей что-то сказала, и она убежала с остальными. Три маленькие фигурки юркнули в перекошенную горизонтальную дверь и скрылись от взглядов. Развернулся в бок, доставая пистолет и целясь прямо над крышей одинокого кособокого домишки. В ментальной сети я следил за передвижением злого разума, и его скорость впечатляла. Секунда текла за секундой. Балу уже встал передо мной, готовый защитить хозяина. По шкуре, то тут, то там проскакивают искры. Опс трансформировался и замер чуть сбоку, тоже готовый броситься в атаку. Разум, за которым я следил, наконец, вошел в зону сотни метров. Это именно то расстояние, с которого я могу нормально работать эмпатией. Сориентировался по сети и постарался незаметно войти в ментальный слой. ХМ, служитель, или дух, не имеет, разум человеческий, но там, внутри живет дух, точнее слепок его разума. Похоже на то, что у Лены, но у нее отпечаток разума ла практически отдельно, а здесь, два разума, человека и духа, сливаются. По моему ментальному щупу пришелся особенно сильный удар, и я его отдернул, тут же выращивая еще десяток прямо из первого. Осыпая ударами разум химеру, тончайшим щупом пытался узнать, кто это и что он вообще может, а главное, как он таким стал. Тихонько перебирая память, сбивая ему тем самым концентрацию, наконец-то нашел, как это случилось. Узнал много нового. Человека этого звали Николай Валерьевич Собакин. Обычный менеджер по продажам в небольшой фирме, торгующий шоколадной продукцией, сам по себе, он был обычным человеком. Не был, не состоял, не привлекался. Перенос пережил очень тяжело, и по большому счету, совершенно случайно. Из-за давления, в Сосновске, как назывался этот город, люди слабые духом стали часто кончать с жизнью. График суицидов неуклонно полз вверх, о чем сообщали и по телевизору. Когда Собакину стало совсем плохо, он решил присоединиться к ровным рядам суицидников и вскрыл себе вены. Именно так, лежа в теплой ванне, со вскрытыми венами и уплывающим сознанием, он и перенесся. Очнулся уже в этом мире, на руках ни следа от порезов. Николай спокойно оделся и пошел выяснять, что случилось. Жил он на первом этаже, и выйти из подъезда просто не смог. Только поняв, что дом находится под землей, он сообразил, почему так темно. А то, вначале вообще подумал, что в аду. Поднялся до третьего этажа и вышел в окно. Земля начиналась прямо на уровне подоконника. Впрочем, на находящегося в шоке человека даже такой сюр не произвел впечатления. Зато, встретившаяся шаровая молния добавила красок в картину. Полностью убедившись, что конкретно сошел с ума, Николай решил подойти к плазменному шару и потыкать в него пальцем. Конечно, один из хищников местного астрала не стал такое терпеть и ударил по нему разумом. Подумавший, что это удар током, Николай отпрыгнул куда-то вглубь, но разум духа тут же догнал его. Тогда он от отчаяния ударил молнию со всей силой и почему-то начал ее буквально поедать, обжигаясь об искры плазмы. Поехавший крышей мужик видел лишь торт. Странно, но это помогло, и вскоре он пришел в себя. Со временем, убедившись, что все, что он видит, реальность, он начал все дальше и дальше отходить от своего логова и все чаще попадать в опасные ситуации. Поначалу спасал дедушкин Вальтер, но патроны быстро закончились. Перешел на отбитый у кого-то ПМ. Когда патроны закончились и к нему, на Собакина напала огромная змея. Прямоходящая, мерзкая и крайне опасная. Вот тогда-то и напомнил о себе съеденный дух. Именно так Николай стал тем, кого знающие люди нового мира стали называть веретником или колдуном. Что же, в каждом мире свои названия. Но как по мне, он скорее маг разума, причем калека. Собственный разум не уберег, и отпечаток разума духа уже непередаваемо его изменил. Спокойный, в чем-то даже трусоватый человек, за пару месяцев стал агрессивным, властолюбивым скотом. И вот теперь, наделав ошибок, он бежит от более сильного веретника, едва его не убившего. Отключившись от разума Николая, я решил, нападет, пристрелю, пробежит мимо, флаг ему в руки. Убивать он убивал, но смертного греха не творил, не насиловал. Остальное не мое дело. Николай выскочил из-за крыши, и уже зная, где мы находимся, спрыгнул на землю. Тут же уходя перекатом в бок, он продолжил свой забег. Едва он скрылся за очередным домом, как показался его преследователь. Его я тоже начал чувствовать давно, и в разум залез. Основное все то же самое. Встретил воплощенного духа, победил в противостоянии и получил слепок его сознания. С тех пор использует открывшуюся силу и старается ее познать. Получается, по понятным причинам, так себе. Знаний основ у него нет, вот и старается копировать и приспособить то, что видит у других, или вовсе у духов. В принципе, нормальная позиция. Более опытен, по сравнению с Николаем, в атаке, а вот в защите, уступает. Он даже не заметил, как я его читал, так стремился догнать беглеца. Он тоже пробежал мимо нас, лишь уважительно кивнув. Видимо, конфликт ему не нужен. И это хорошо. Интересно, как он остается адекватным. Ночь провели на территории Дикого, но до центра не дошли. Женщины устали, кроме Лены, наверное, той все нипочем. Думал, что раз низкая и быстро устанет, посажу на балу, а нет. Шаг легкий, никакой отдышки, впрочем, она же маг, пусть и несколько корявый, но все же, моноциркулирует, а это повышает выносливость, как и остальные параметры. Поутру, на нас нарвалась какая-то дикая смесь крокодила, динозавра, велоцираптора и собаки. Разбираться не стал, выстрелил. Пуля срикошетила, но голову не пробила. Интересно, пока химера мотала башкой, ударил ее ментально. Мягкий податливый разум животного тут же подчинился и она вырубилась. А мы пошли дальше. Не успели отойти толком, как Ольга влезла ногой в целый выводок ядовитых игл. Пришлось тратить ману, на себе я уже это испытал, не далее, как 3 дня назад. Жуткая гадость, но заклинание противоядия с легкостью убрало отравление. 2 часа и мы на месте. Деревянные дома, вдалеке несколько кирпичных, многоэтажный дом, и все это без особого плана, построено в одном районе. Наталья тут же побежала через огороды. Там, где она пробегала, выходили люди, и охали, ахали, некоторые радовались ее возвращению, а некоторые, безразлично провожали взглядом. Мы спокойно пошли за ней, и тут начались проблемы. Какой-то мужик схватил вилы и попытался заколоть балу. Ударил в черен ногой, а восстановив равновесие, с левой руки ударил в скулу. Мои 1,88 и 76 кило веса, да еще ускоренные, да приложенные на весьма небольшую площадь. Мужик слетел с ног и слег с сотрясением мозга. Треск слышал не только я, значит и челюсть сломана. Верхняя. Акцентированно получилось. Никто не трогает моих спутников и я никого не пристрелю. Помахивая пистолетом, громко сказал сразу всем: «Идем». Обратился уже к своим. 7 или 8 огородов спустя, мы вышли к одноэтажному коттеджу, иначе не скажешь. Вот так посмотришь, дом как дом, а назвать его так не получается. Вроде и не богатый, никакой яркой отделки или еще чего, но по-немецки аккуратный коттедж. Все на своих местах, да. Через несколько домов виден табор, по крайней мере то, что от него осталось. Да и рожи встречных поперечных напоминают о местах не столь отдаленных, как и наколки на некоторых. А у дома, куда мы пришли, хороший забор, грядочки в ряд, баба в цветастом платке трудится. Нормальный, хороший дом. По нынешним временам редкость огромная. Несколько вооруженных ружьями мужиков, что стояли у калитки, будто невзначай, зашли с нами. Оглянулся на них, и меня совершенно не устроили их взгляды на нашу компанию. Простенький, ментальный удар, перевод глаз, и тут же второй. Еще немного практики, и смогу так делать сразу с 2. одновременно, ну а пока приходится обходиться. Два здоровых мужика тихо свалились в траву, как только хлопнула калитка. Никто снаружи и не увидит. Конечно, мало хорошего, заходя в дом, где собираешься поселиться, долбить по мозгам хозяев, но какие-то они здесь очень уж недружелюбные. Баба на грядках увидела падение амбалов, и уже набрала воздух для крика, но я успел первым. Молчать, яростно выдохнул ей в лицо. Что же, она честно пыталась что-нибудь крикнуть, ну хотя бы сказать, ну хоть прошептать, но блок не пробило, аж слезы потекли. Понимаю, но мне ее крики сейчас могут обойтись слишком дорого. Сама виновата, не видишь что ли, не нападаю, а эти уже и ружьишки на меня наставили, вот-вот пальнут. И чего орать, все живы, даже местами здоровы. Ты присядь, женщина, присядь и помолчи, а там глядишь, договоримся с хозяином этих благодатных мест. Да и речь тебе возверну, так что успокойся, занимайся, чем занималась, и закончил уже куда жестче. Ты меня поняла? Все, что она смогла, так это кивнуть. Взгляд затравленный, но я ей не поверил, в ментале от нее такой ненавистью полыхнуло. Хочешь злиться, злись, дело твое, но это пустая трата нервов. Мне пора, и я прошел в дом, оставив на страже Эпса и Лену, правда охраняли они Ольгу, а не дверь в дом. Балу прошел за мной, сразу заняв треть помещения. Внутри на лавочке сидел старик, по крайней мере чисто внешне он выглядел лет на 50, а вот внутри мужик оказался кремень. Звали его Сергей Сергеевич, однако, здесь все зовут его Караганда. Недалеко от него сидел на той же лавке его приемный сын, Петр. Кое-какие способности у пацана есть, недаром дернулся, когда я Караганду читать стал, почувствовал, хоть я сильно и не прятался, но сделать мелкий ничего не смог. Направление у него другое, а не магия. Вот с животиной какой совладать, это он может, а защитить от мага разума, нет. Про его способности я узнал из памяти Караганды, тот их особо не скрывал, ведь именно на Петре держалась, пожалуй, десятая часть его власти в Диком. Он вообще удивительно быстро здесь прижился, был бомжом и пьяницей запойным, а вот после переноса, переставший пить, крайне хозяйственный и неглупый мужик, быстро стал старостой, а учитывая контингент Дикого, где не только тихие огородники живут, но и те же цыгане, сидельцы самых разных мастей и прочие отребья, власти непокорные, сесть на трон этого мини-государства было явно нелегко. Достойный мужик, пусть и простоват. Доброе утро, Сергей Сергеевич. Думаю, Наталья уже просветила вас на тему того, кто я такой. Приглашение к диалогу вы только что получили, решение за вами. Явно не ожидавший такого светского начала, Караганда замялся, но быстро пришел в себя. Можешь нормально говорить, Стейн, просветила, и чего? Девку, вижу, доставил, как и обещал, и чего дальше-то? Торговаться будем, у вас нет ничего из того, что мне нужно, кроме места для жизни. Вот как, значит, выходит, все-таки что-то нужное тебе у нас есть. И что же ты можешь предложить взамен, маг? Сам сказал и сам же хмыкнул. Не верит, хоть Наташа и рассказала, а она за мной крайне внимательно наблюдала. Говорю же, умная. Защиту, к примеру, в том числе от вздохов, или как вы их называете, волн, от духов, прозрачников по-вашему, да много от чего. К примеру, тут совсем недалеко живет племя пигмеев, с крайне забавными военными традициями, которые, верю, вам по нраву не придутся. Соседи ваши из дворца спорта, тоже не феи цветочные. Да вам от всего защита нужна. Пока что, дикая не способна защититься ни от чего, по крайней мере нормально. Вы добыча, с опущенными ушами и подставленным горлом, а время утекает куда быстрее, чем хотелось бы. Ты и сам это понимаешь, Караганда. Тот вскинулся, но я не дал ему продолжить. То, что связи и торговлю налаживаешь, честь тебе и хвала. Только слишком ты вцепился в наследство старого мира. Но дело твое, ты здесь правишь. Все ж таки, любому королю придворный маг нужен, а Петр не тянет. На одних животинках далеко не уедешь. Да и он не один такой. Вот все ты верно говоришь. Да только как же мне тебе верить-то? На слово? Именно, Караганда. На слово. Вранье, вообще дело неблагодарное, а уж в нынешнем мире, и подавно. К тому же, я свое слово подтвердил, вон, доказательство в соседнем кресле сидит, сам видишь. Вижу, это верно, но что я вижу, пока не понимаю. Ладно, пока что так уговоримся. Домик мы тебе выделим, где-нибудь по соседству, а там и разберемся. За пищей, обратишься к Валентине, она все обскажет. Девок поселим, не волнуйся, у нас тут полно одиноких мужиков, может и присмотрит себе кого. Зверя своего не выпускай, пока люди не привыкли, пугаться будут. На этом пока все. Ну вот и хорошо, Лена со мной жить будет, нужно ее нормально обучить, пока дел не натворила. А в остальном, все устраивает, но с домом поторопись, работы предстоит много, так что не затягивай. На этом наш разговор и закончился. На выходе меня ждали все, кроме Натальи. Она осталась с Карагандой, видимо, еще не всем поделилась. Достал из кармана сжатый кулак и, подойдя к Валентине, приложил его к горлу. «Возвращаю, что забрал». Она сипло вздохнула и выдала: «Сука, плохая мысль враждовать с придворным магом, даже для жены царя». От такого сравнения хотелось дико заржать, но я держал лицо серьезным, ждал. Наконец, она задумалась и кивнула. «Договорились, стало быть, договорились». Кивнул в ответ. «Нужен дом и еда на троих, один из которых зверь, и Ольгу пристрой». Перепало ей сильно. Услышавшая это, Оля тут же замотала головой и попросила: «Можно я с тобой, пока ты со мной? Правила о подчинении останутся в силе и даже ужесточатся». «Понимаю и не возражаю». «Что за правила?» — заинтересовалась Валентина. «Я должна подчиняться», — выдала Ольга. «Мда, судя по всему, что-то у нее в мозгах все-таки сдвинулось. Или просто боится остаться одна. Ладно, потом разберусь. Сейчас ей в голову лезть нежелательно, нужно, чтобы все там устоялось, хоть немного. Месяц, другой. Совсем без стрессов все равно не получится, но хоть как-то. Ты же понимаешь, что в его вот койке окажешься, если уже не там». Та лишь безучастно кивнула. «А вот это уже совсем хреново. Ладно, с ее головой будем потом разбираться, тараканов вытравим, да и других разных чудовищ тоже. Дом и еда, женщина. Показывай, куда идти», — указал я. Все-таки понахватался я от Криола. Валентина молча развернулась и повела нас огородами. «Лена, иди за мной, посмотришь свой новый дом». Та поначалу шагнула назад, но там уже стоял Балу. Она затравленно огляделась и наткнулась на мой суровый взор, и тут же ударила. Отбил атаку и ударил в ответ, не болью, а дезориентацией. Не знаю, что именно она увидела, но на лбу выступил пот. Убрал воздействие и, развернувшись, шагнул вслед Валентине. Позади Балу ткнул Лену мордой в спину. Так, шаг за шагом мы и выстроились в караван. Домик оказался не ахти какой, довольно новый и даже двухэтажный. Это хорошо, а все остальное поправлю. Опыт есть, осталось только приложить руки. Так и началась моя новая жизнь. Глава 12. Ух, как хорошо, вырвалось у меня. Плюхнуться на диван после тяжелого дня, потянуться и расслабиться. Шикарно. Притянув одну из книг, что стояли на полке в гостиной, я надеялся почитать что-нибудь интересное и заодно дать отдых натруженному телу. Но книга, пусть и интересная, все время уходила на задний план, не в жилу, так сказать. Бывает, отложил на потом, и, глядя в потолок, принялся перебирать в голове воспоминания, что я успел сделать, что еще предстоит, и чего хотелось бы. Начал с того, что зажег довольно большой костер прямо во дворе. Пришлось натаскать дров, но нужно сделать так, чтобы он не гас довольно долгое время. Одно из условий для вызова огненной саламандры – минимум месяц негасимого пламени. Ну и огненная мана тоже нужна. А пока горел костер, я натаскал камней из ближайшей дороги и облагородил кострище, сделав его больше похожим на очаг, только больше. Изменение формы – это ценный друг и помощник. После кострища занялся домом, осмотрел все комнаты и вынес все вещи. Совсем. Сосед помог, за что ему отдельное спасибо, и бутылка коллекционного вина из мешка. Давненько я такой радости на лице не видел, и в этот раз тоже не увидел. Лицо у него бородой заросло, едва ли не по самые глаза. Наверное, потому и не бреется, страшно, что в глаз попадет. Обошел уже пустые помещения и снял обои. Руна очищения и обои просто скатываются по стене. Сжег их к чертям. Дом деревянный, так зачем мне бумага на стенах? Правильно, не нужна она мне там. Осмотрел крышу, покрытая дырявым толем, в дождь с нее капать будет немилосердно, так что он тоже слетел на землю. Ольга его аккуратно прибрала в сарайчик за домом. Ну а вдруг понадобится, прошелся по фундаменту. Единственное, что в этом доме сделано на совесть, потому что остальное нужно едва ли не полностью переделывать. За пару дней полностью разобрал дом по бревнышку, да еще пару соседних, все равно пустуют. Доделал фундамент и создал накопительный рунный круг последнего образца на каменной плите под домом. Сам я этой маной пользоваться не планирую, А вот все домашние приборы можно и этой маной питать. Обвязка получилась шикарная. 10 на 12 метров, бревна 25 сантиметров в диаметре. Шикарно. Уж привычно выстроил стены, правда вышла заминка со вторым этажом. Поначалу не сообразил, как вписать его пол в стены, а потом не стал запариваться и применил изменение формы. Буквально слив между собой стволы, пошел дальше. Довольно высокие потолки в 3,5 метра, а там и крыша появилась. Даже конек создал и резьбу по всем углам. В нее интегрировал руны защитного ритуала, который провел позже, после постройки и отделки. Огнем мой дом не спалишь при всем желании, и молнией не ударишь. Ни один дух, ла или демон не проникнет, коли сам не призову. Качественно получилось раза с 50-го, и только потом уже для дома сделал. Костер так и горит у дома, за ним присматривает Ольга, и исправно поставляет мне ману. Так что не дефицит, пока что. На эту стройку, по-моему, хоть раз приходил посмотреть каждый. А как меня достали дети, не передать. Этакими стайками, вот прямо как степняки на своих лошадках, наскочут, пальнут стрелами глаз и тут же обратно, под прикрытие родной земли и стен городов. Кавалерия, блин. Домик получился на загляденье. Сверкая полированным деревом снаружи и изнутри, вечером вокруг него включаются светляки, освещая двор и границу защиты. Ни одного комара или иной гнуси. В жару прохладно, есть ледник, хоть и небольшой. Тут вообще, с хранением пищи довольно проблематично, так что охотники приносят ровно столько, чтобы сразу съесть. Внутри тоже светляки. Прекрасная, будто только купленная мебель в комнатах. На кухне здоровенный каменный стол, исчерченный рунными схемами. Но они получились такими сказочными, что выглядит диковинным орнаментом. Здесь я создаю те продукты, которых в Сосновске просто не достать. Забавно, но созданные продукты из той маны, что собирает круг под домом, вполне можно есть. Они получаются чистыми и съедобными. Стол у меня богатый, маны хватает. Даже Караганда повадился здесь столоваться. Зараза такая, приходит минут за 10 до обеда и начинает переливать из пустого в порожнее. Значит, обедать у меня останется. Примета верная. Огонь я не гашу, и костер постепенно дает все больше маны, а это больше тренировок, которые тоже не забросил. На диковинные танцы прибегает смотреть малышня, а вот на тренировки по боевой магии они смотреть боятся. Понять их можно. Басовитое гудение пламени, мощные, громкие щелчки молний, бесшумный меч Мордука и многое другое, что я пытаюсь использовать, как бы намекает на будущие проблемы. А вот Караганда, когда посмотрел на мою тренировку, выдал всего одно слово. Изрядно, изрядно. Походит по двору, побродит и опять. Изрядно, изрядно. В тот раз даже пришлось посылать Ольгу за Валентиной, чтобы забрала с моего подворья своего зомби. Та пришла, поглядела на Караганду, да и увела его побыстрее. Когда разобрался с бытом, начал подумывать о защите дикого. Начал с вышек, где мужики, стражи, дежурят. Скрыл их от взгляда, от духов разных и прочей нечисти. Защитить уже сложней, но тоже получилось, пусть и послабее, чем мой дом. Разные объемы. К тому же, там я каждое бревнышко лично проконопатил, а тут бетонная коробка. Даже пришлось ставить в каждую по рунному кругу, чтобы обеспечить энергией все, что я там накрутил. Потихоньку да помаленьку, штук по 5 в день, наделал кучу ловушек, отключающих сознание. Наступил, а ты уже в обмороке. Как только аура появляется в зоне действия, ловушка срабатывает. Такие каменные кубики закопаны вокруг всего дикого. Жаль, что одноразовые. Но это ладно, запасных наделаю. По десятку раздали на все секреты, где бойцы сидят, да в караулке. Обложившись этими игрушками, мужики оставляли себе пару тропинок, остальное минировали. По общему мнению общины, главное мое достижение состоит в создании нескольких здоровенных бочек, в которых всегда есть чистая вода. Установлены они на специальных фермах, и вода идет под давлением. Оттуда берут воду для бани, для кухни, да для всего, а мне приходится просто обходить их два раза в день и включать схему сбора маны и вписанное рунное заклинание созидания воды. Постоять минут 10, подождать и идти к следующей бочке. На 500 литров нужно довольно много маны, но круги справляются. Свободного времени не было совсем. Когда не тружусь на благо дикого или не делаю ловушки, тогда тренируюсь. Если с мечами или в рукопашке, то Лена с Петром сидят неподалеку, медитируют. Петр потихоньку постигает основы анимаги, теорию я ему дал, да и лекционный материал, в свое время переданный мне креолом, тоже потихоньку начитываю. Елена же занимается оттиском, тенью духа в своем разуме. Такое вот дармовое могущество, отданное по сути ребенку, да еще и меняющее ее разум, мне не нравится, но тут уже ничего не сделаешь. Это уже произошло, и взаимная интеграция двух разумов зашла слишком далеко. В первый месяц, потратив много времени на понимание такого явления, как веретник, до меня дошло, что извлечь слепок сознания духа просто невозможно, а значит, нужно понять, что он дает. Оказалось, немало. После пары сотен часов неудачных попыток, Лена смогла как бы натягивать на себя призрачную ауру своего прозрачника. Получилась неплохая защита, уровня моего доспеха духа. Мануей подтягивал слепок напрямую из астрала, так что не дефицит. Но главное, что за следующий месяц ее аура, через которую ежедневно прокачивалось довольно много маны, сильно скакнула в возможностях. Конкретный такой уровень ученика. Зависть – штука плохая, но именно ее я и испытал. С другой стороны, я держу свою ауру в неприкосновенности от тьмы, а вот аура Лены, медленно, но уверенно уходит на темную сторону. Разложив все известные мне знания по полочкам, я отменил треть ее занятий и перешел на самоконтроль. Делать мне это не нравилось, но очень нужно, иначе у нас тут образуется сильная, злобная колдунья под боком. Заставил ее заниматься с мечом и рукопашным боем. Один из проживающих в Диком оказался отличным мастером ножа, что тоже пошло в дело. Его лицо, когда я приказал заниматься сразу нормальными ножами, а не макетами, и резать ее как можно чаще, было неописуемо. Он посмотрел на меня, как на психа или садиста какого. «Знаешь, колдун, у тебя с головой непорядок, и я не стану этому потакать. Станешь, никуда не денешься. Ей нужно научиться себя контролировать, и как можно лучше. Тьма не дает спуску никому, и ей нужно уметь за себя постоять, а порезы я вылечу, или она сама, да и регенерация у нее отличная, выживет. Но времени на спокойное обучение у нас просто нет. Ты пока этого не видишь, но джунгли наступают на город, и очень скоро его поглотит. А там, в джунглях, пигмеи, да и свои, люди, тоже. Человек человеку волк в этом отвратительном городе. Именно поэтому ты будешь делать, как я тебе говорю. Мужик угрюмо пожевал ус, но кивнул. Так ее занятия обрели еще одну сторону. Я на них присутствовал постоянно, тоже тренируясь. Брал у старосты несколько человек, и они метали в меня стрелы без наконечников. Сначала руками, потом из сделанных мной дрянных луков, потом я смог создать луки получше, но и расстояние между мной и мужиками увеличил, со временем опять его уменьшая. По паре часов таких тренировок, и я, вымотанный в хлам, весь в синяках, уползал на медитацию. Зато научился отбивать стрелы мечами. И даже купол наконец-то получился. Таким пафосным названием обладает довольно сложный защитный прием. Его мне еще паладин показывал, но я тогда повторить его, конечно, не мог. Суть в том, что мечник работает обеими руками, держа защиту с двух сторон от тела, и со стороны это действительно чем-то напоминает шляпку белого гриба. Купол, он купол и есть. Усложняется все тем, что руки должны работать асинхронно, у них разный темп движений, да и сами движения тоже. Короче, не прием, а взрыв мозга. Но не суть, штука сложная, но вполне применимая, и к концу второго месяца у меня получилось. Гена, один из лучников, когда увидел его исполнение с ускорением, челюсть разве что рукой не придерживал. А Лена завидовала так сильно, что я с другой стороны двора почуял, но тоже смотрела с восхищением. Зачаровал свои метательные ножи на возвращение в руку после броска. Один из них пришлось полностью расплавить, провести серию простеньких ритуалов над жидким металлом, отлить форму заново и закончить довольно сложным рунным усовершенствованием. И все это для того, чтобы управлять этим ножом, как своей рукой. Одним пожеланием я могу метнуть его практически с любой скоростью, заставить его летать вокруг меня, или и вовсе гапак танцевать, все что угодно. Комплексное зачарование саморубящего оружия мне далось с трудом, с 50-й попытки. Пробовал на разных ржавых ножиках, пока не получилось, зато итог просто отличный. Кирев и сам по себе не прост, а с таким дополнением, просто шедевр. Каменный манекен на заднем дворе пробил насквозь, и даже не затупился. Мечи подверглись куда более сложному зачарованию. Свойства одной руки, с самыми тяжелыми последствиями для вора, в виде отрубания рук, но главное, проводимость для маны. По вечерам я выделял время, чтобы рассчитать рунный каркас и улучшить мои мечи, а когда все-таки закончил, получил что-то уж совсем убойное. В обычном состоянии мои мечи выглядят совершенно нормально, а как только подашь в них ману, на них вспыхивают руны, по ним пробегают искры, и если подать чуть больше энергии, то слетит молния. Зачем? Да встретил тут на одном из выходов в город перевертыша, ну совершенно без мозгов, зато с регенерацией просто запредельной. Из-за того, что пуля из моего пистолета после выстрела исчезает, он заращивал повреждения в секунду. Пришлось взяться за мечи, но и на разрезы он не очень-то реагировал. Пришлось помучиться, прежде чем я смог разорвать дистанцию и ударить магией. Вот чтобы в будущем избежать подобных казусов, я и придумал такое зачарование для мечей. Разумом работай, разумом, говорю я Ольге. Удерживать очередного призванного прозрачника непросто, и еще сложнее, сделать так, чтобы он девице мозги не выжег. Петр жмется к самому краю двора и даже не дышит, по-моему. Ольга проходила все упражнения на волю, концентрацию, память. Все, что я давал Лене, Ольга тоже выполняла. И чем дальше, тем больше она стала бояться света. Через некоторое время до меня все-таки дошло, что она может стать такой же, как Лена. Особенно когда девочка рассказала про симптомы изменений. Все вроде сошлось. Также девочка поделилась и тем, как именно получила свой слепок медузы. Именно этот прозрачник у нее в голове. Я не раз с ними дрался, но никакого слепка не получал, просто закрывался и все. А она была полностью открыта, и победив разум духа, сожрала то, что осталось. Именно так в ее разуме поселился оттиск медузы, и предложила провести эксперимент с Ольгой. Спросив ее, мы услышали от Ольги только восторженные вопли. Она очень не хотела оставаться слабой, очень не хотела. Думал поначалу просто начать учить ее магии, но это же так долго. А вот слепок духа в башке, это быстро, смотри какая Лена сильная. Тьфу, блин, дура. О чем ей сообщил, не стесняясь в выражениях, но в этот раз всегда покорная Ольга уперлась, как баран. Не став спорить, каждый сам себе злобный ублюдок, я занялся с ней подготовительными упражнениями. И к концу месяца она пыталась сразиться с духом в ментальном поединке. Первые разы она проигрывала, но я не позволял ее добить, вышвыривая духов в астрал. Вот и сейчас, видимо, придется. Дух, выглядящий как шарик белого огня, уже пробил самый первый бастион разума Ольги. Впрочем, это просто. В наших поединках, когда она набиралась опыта, она меньше всего обращала внимание на внешнюю защиту, вот и теперь все так же. Думаю, она применит упражнение для пластичности мышления, который мне показывал учитель, и который я передал своим ученицам. Смысл в том, чтобы представить себя огнем. Начинаешь с костерка, и так до огненного веретена, воплощение стихии. Штука сложная, но девчонки справились. Вот и теперь, поглядывая на поединок, но не вмешиваясь, я увидел, как радостно ворвавшийся разумом огонь, тут же отхватил откинувший все защиты Ольги, ставший воплощением совсем другого огня, зрелище, прямо скажем, то еще. Две похожие стихии встретились и стали бороться. Шарик огня норовил поглотить огонь, из которого состояла Ольга, но у него не получалось. Ее форма оказалась на удивление устойчивой, а огонь Ольги сжигал, разрушал связи внутри разума прозрачника. Огонь растерзал разум прозрачника на клочки за считанные мгновения, и замер. Я тут же выскочил из разума Ольги, и увидел момент развоплощения духа. И зайдя силой, псевдотело испарилось, а Ольга потеряла сознание. Ну вот и все, теперь она веретник, сноходец, как называют таких вот людей в слободе и ниженке. Вижу, победила, наконец-то, с четвертого-то раза, прокомментировала Елена. Видимо намекает, что у нее не было дополнительных жизней. Она не перестает пробовать меня на зуб, а в последнее время, когда научилась одному из навыков своего прозрачника, еще и черными лучами кидается, слабенькими, но все равно неприятными. Приходится часто обновлять личные защиты. Теперь ношу две на постоянной основе. И как только она нападает, перевожу поединок в ментал, где быстро и качественно укрощаю взорвавшуюся девицу, и следующую неделю не волнуюсь о ее атаках. Но она упорная. К тому же ментальные поединки у нас по программе каждый день. И мне, и ей полезно. Именно так и закончился сегодняшний день. Вымотал он меня преизрядно. Теперь вот валяюсь на диване после вечерней медитации и продумываю программу обучения для Ольги. Ужас какой-то. Одни бабы вокруг. «Стейн! Стейн!» – заорали с улицы. Уныло склонив голову, я поднялся с належенного места и вышел за дверь. «Что у вас опять случилось?» – спросил орущего Гену. Тот повис на заборе, одной ногой упираясь в чурбак со своей стороны.